Клады в городе нечистых духов. Зимой пришлось опять побывать в Семипалатинске за товаром, а также по особому делу. Приказчик московских купцов Первухин был недоволен моей конкуренцией, так как я предлагал лучшие товары и продавал их дешевле. Ему приходилось торговать тем, что ему присылали из Москвы, и продавать по ценам, которые назначали, да еще с надбавкой. Поэтому он сообщил хозяевам в Москву, что в Чугучаке некий Кукушкин, не имея звания и прав купца, торгует с монголами, сбивает московские цены и вредит русской торговле. Московские купцы просили консула обратить внимание на эту недозволенную конкуренцию и запретить Кукушкину самостоятельную торговлю в Монголии. Консул пригласил меня и посоветовал получить в Семипалатинске временное свидетельство и права купца хотя бы второй гильдии. Тогда он сможет ответить в Москву, что Кукушкин – купец, а не самозванец. В Семипалатинске я все выполнил и вернулся с правами купца, а Лопсина, который уже принял русское подданство, я заявил своим компаньонам. Весной этого года Лопсин приехал ко мне. Прошлым летом мы с немцами ездили в Турфан, работали как землекопы в развалинах. А много ли получили? Ведь все, что мы выкопали, немцы увезли. Потому что они знали, что возле Турфана имеются древние города, в которых клады сохранились. Это было их открытие, а нас они наняли, — ответил я. А ты знаешь ли, Фома, что развалины старого города совсем недалеко от Чугучака стоят? Там, наверное, тоже сокровища остались. Я зимой калмыков и киргизов при случае расспрашивал. И мне несколько человек рассказывали, что они такие развалины знают. Где же они, далеко ли? Дальше рудников Чайчу, где мы 3 года назад золото выкопали. Уркашар хребет, помнишь? Из Уркашара речка Дям в полуденную сторону течет, и в озеро Айрик-Нур кончается. Не доезжая озера на восток от реки, развалины города стоят. С калмыцких зимовок развалины видны. Башни, стены, улицы больше, чем в Турфане. И никто в этом городе не живет? В самом городе ни воды, ни подножного корма нет. Место совсем голое, песок сыпучий, солончак. Волки и дзерены водятся, а калмыкам там делать нечего. Давно ли этот город разорен? Никто не знает, когда там люди жили и какие люди. А город большой. 5 верст вдоль реки Дям и развалины до черных гор Хара-Арат доходят. Эти горы тоже пустое место. Ни воды, ни травы, и никто в них не живет. А за черными горами настоящая пустыня, Гоби. Сырхын Гоби называется. Она почти до Семистая протянулась, до того хребта, который мы из долины Кобу видели, когда на Алтын-Гол на запрещенный рудник ездили. Я вижу, ты подбиваешь меня ехать туда, сокровища раскапывать. Почему нет? Мы каждый год в это время куда-нибудь ездим. Отчего не поехать в тот город? Отсюда езды 5-6 дней. Долину Мукуртай между Джаиром и Уркашаром помнишь? По ней мы проедем до реки Диам, а потом вниз по реке. Если найдем что-нибудь хорошее, останемся. А не найдем, вернемся назад. Если что-нибудь найдем, можно будет каждый год туда ездить и понемногу добывать. Ты говоришь, что недалеко от развалин живут калмыки. Они увидят, что мы копаем, арестуют нас и потащат на расправу к своему князю. На Диаме стоят только калмыцкие зимовки. И в конце весны калмыки откочевывают в горы, потому что на реке летом жарко, да и траву нужно беречь на зиму. Поедем, когда станет теплее, заготовим сухарей и баурсаков на месяц. Повезем лучше муку и сало, баурсаки сами будем жарить. Палатку возьмем с собой и твоего парнишку-приемыша. А его зачем? Коням корм нужен. В городе ни травы, ни воды нет. Парнишка будет стеречь коней и палатку, пока мы работаем в городе. Ему скучно будет сидеть и даже жутко. Собачку возьмем. А если хочешь, я и своего парнишку возьму. Он чуть моложе твоего. Пусть оба приучаются к работе. Ты своего обучил русской грамоте, он поучит моего. Итак, мы сговорились окончательно, что в конце мая Лопсин с сыном, 5 лошадьми, запасом масла, вяленого мяса и сухих пенок приедет в Чугучак. Я к тому времени заготовлю сухари, муку, чай, сахар, соль, посуду. Когда я рассказал консулу, что мы опять собрались путешествовать, он спросил: «Новую авантюру задумали? В каком роде и далеко ли поедете?» «Если такие раскопки, которые мы с немцами вели, можно назвать авантюрой, Сергей Васильевич, вы угадали. Лобсин узнал про развалины древнего города в наших горах. Хотим попробовать, нет ли там чего интересного». «Ну что же, это хорошо. Только условия. Все, что найдете, покажете мне. Такие древности нельзя разбазаривать по мелочам. Наша Академия наук и музей Эрмитажа все купят с удовольствием. Я им напишу, приложу список находок, и они пришлют знатока, который все оценит. Заплатит вам и вещи отправит в Петербург. У немца вы научились раскапывать. А он, наверное, записывал, где что и на какой глубине найдено». «Да, но что писали, не знаю. Они вещи по-немецки называли. Секретарь еще план каждого здания снимал». «Вот и вы делаете так же. Я дам вам клетчатую бумагу, линеечку с масштабом, циркуль и покажу, как нужно план здания снимать. А если на стенах найдутся какие-нибудь картины, которые фресками называются, попробуйте срисовать, хотя бы примерно. Я дам вам цветные карандаши. Всякие статуи, украшения на стенах не трогайте, только отмечайте на плане. Все такие вещи требуют знатока, чтобы их снять без порчи и уложить для увоза. За такими вещами, если окажутся, пришлют особую экспедицию. Мы будем только раскапывать землю внутри зданий и возле них. Все, что выкопаем, привезем вам, а также планы и рисунки, если выйдут. Консул назначил мне день, когда я должен был прийти к нему, чтобы поучиться снимать план и взять обещанные инструменты. Я посетил его приличия ради, чтобы сообщить о своей отлучке, а вышло очень хорошо. Он научил, что делать, а я нашел в нем советчика и даже посредника по сбыту древностей. Без его советов мы могли бы напортить, а теперь сделались с его благословения разведчиками по древностям для Родины. Я научился снимать план здания снаружи и внутри. Для измерения длины он велел мне взять с собой тонкую веревку, отметив на ней узлами сажени, окраской аршины и вершки. Для обмера глубины при раскопках он велел взять из лавки складной аршин, выдал бумагу, циркуль, мерную линеечку и цветные карандаши.